Глава 19. Вечно я из-за тебя влипаю в неприятности. Лишилась целых 2 баллов. Недовольно жаловалась краснокожая девушка. Зато ты защитила честь своей лучшей и, подмечу, единственной подруги. Хихикая заявила высокая синеволосая девушка, но, посмотрев на подругу, немного перепугалась, ведь та застыла, переломив ручку. «Что-то не так, Даша?» Даша, ничего не ответив, медленно обернулась и увидела того, кого меньше всего желала встретить в этой академии. «Оу!» — вырвалось из уст Лизы, когда-то заметила Тео. «Привет!» — неловко улыбаясь, сказал парень, подняв правую ладонь. Даша же замерла, как статуя, не зная, как поступить. Сделать вид, что не знает его? Убежать? Бить, пока не потеряет память? «Привет, привет!» — улыбаясь, ответила высокая девушка и хитро улыбнулась. «Какое совпадение, что мы учимся в одной академии!» «Безусловно!» — кивнул парень и добавил. «Я бы сказал, приятное совпадение!» «У меня живот прихватило! Я в медпункт!» — воскликнула Даша и убежала с опущенной головой. — Ну, может, еще увидимся? — улыбнувшись, сказала Лиза и помчалась за подругой. — Эх, упустил, — подумал Тео, смотря вслед убегающим красавицам. Но сильно не переживал. Раз они в одной академии, то еще не раз пересекутся. Новой работой была уборка в спортзале 3-го курса. Их было 6 человек, 3 парня и 3 девушки. Поначалу Тео удивился, зачем столько народу, но потом понял, что это мало. Их должно быть вдвое больше, чтобы позаботиться об огромном спортзале. У 3-годок он был в несколько раз больше, чем у группы Тео, и чего там только не было. Сложные тренажеры, какие-то вакуумные трубы через весь спортзал, какая-то огромная песочница и яма непонятного назначения. И все это они должны отдраить до блеска. «Очуметь!» — вырвалось у одной из девушек, что увидела, где им придется убираться. Остальные решили промолчать, ибо вряд ли из их уст вырвется что-либо цензурное. «Эх, быстрее начнем, быстрее закончим. Ну не зря же нам дают по 2 балла за эту работу», — резонно подметил Тео и пошел искать склад инвентаря у уборщиков. К слову, там даже была рабочая одежда. Подобрав подходящие по размеру комплекты, мальчики и девочки разошлись по раздевалкам, а потом собрались в центре спортзала и принялись распределять обязанности, кто чем займется. Работали парами по 2 человека, мальчик-девочка. Это была идея Тео. Девушки более внимательны к деталям. Это он понял еще в прошлой жизни. В паре с девушкой было гораздо безопаснее исследовать подземелья и руины. Они чаще мужчин подмечали ловушки и опасные места. А тут после каждой уборки проверяющий осматривает работу. Если найдет больше 3 косяков, итоговая награда будет на 1 балл меньше. Мальчики бегали, меняли воду в ведрах, мыли полы, таскали тяжести. Девушки протирали тренажеры, окна, непонятное устройство для тренировок дара и многое другое. Работа была действительно тяжела, а времени на это дали всего 3 часа. Единственное, что радовало парней, это девушки, что когда убирались, порой принимали весьма эротические позы. Да и в целом все 3 были неплохи на внешность. Не красотки, но посмотреть есть на что. Но уже через час всем было тупо пофиг, как они выглядят со стороны. Все устали и хотели побыстрее закончить эту уборку. Но несмотря на все трудности, девочки и мальчики постарались как следует. Как итог, все парни были мокрыми от пота и грязи, а девушки — выжатыми, как лимон. «Остались раздевалки и эта хрень», — сказал Тео, стоя перед большим баскетбольным щитом с кольцом. Выглядел он как после войны. последствия игры в баскетбол с применением даров. Тогда мальчики займутся им, а девочки — женской раздевалкой. Свою мы сами уберем. Правда? Спасибо! Девочки очень обрадовались, а парни не были против. Пока девушки были заняты в раздевалке, парни чистили щит, точнее, один чистил, другой держал лестницу, а третий периодически менял воду. «Почти закончили, как же я задолбался!» — ворчал парень наверху. «Все мы задолбались. В жизни не соглашусь на такую работу», — возразил второй. И Тео был с ним солидарен. «За такое должны давать 3 балла, не меньше». «Так, нужна новая ва...» Парень, моющий щит, оступился и начал падать. Тео среагировал быстрее, чем тот, что держал лестницу, и перехватил падающего человека, успешно поймав, но... Вместе с ним он поймал ведро, причем головой, а вода в нем была черная от грязи и мыльная. В отличие от мокрого с головы до ног Тео, спасенный отделался лишь парой капель на штанах. «Прости, пожалуйста», — взмолился парень, увидев рассерженное лицо Тео. «Что за шум?» — из раздевалки прибежали девушки. «Боже! Волков, что с тобой?» «Это я виноват. Упал, а он меня спас. А ведь я мог шею сломать или покалечиться». «Спас? Ух! А мокрый почему?» «Вместе с ним спас и ведро своей головой», — усмехнулся Тео. «Тебе надо помыться и привести себя в порядок. Аристократу нельзя таким показываться на людях», — заявила одна из девушек и задумалась. «Прими душ в женской раздевалке, а пока мальчики тут убираются, мы уберемся в мужской». «Я принесу полотенце», — заявил сообразительный паренек, что ранее держал лестницу и на полной скорости побежал в корпус первогодок. Тео направился в женскую раздевалку, ему принесли одежду и покинули помещение, а парень, раздевшись, направился в душ. Выглядел он точно так же, как и женский. Собственно, как и раздевалка, лишь буквы «М» и «Ж» различали их. «И зачем я бросился его спасать? Влияние воспоминаний Ивана? Ха, парень хотел стать героем, борцом за справедливость. Иронично». «Какая же ты глупышка!» — усмехнулась Лиза. «Ты мне весь день будешь напоминать об этом?» — надувшись, ответила Даша. Две девушки шли по школьным коридорам, хотя уроки уже 20 минут как закончились. «Всю жизнь!» — рассмеялась синеволосая зараза. «Ну а что я могу сделать? Как увижу его, так сразу столько противоречивых чувств появляется. Инстинкты орут «хватай его! Подходящий самец!» Разум же рисует эту сцену, потом как все сплетничают, обсуждая меня и многое такое. Ох, какая же ты мнительная! Тяжело будет твоему будущему мужу с тобой! Покачав головой, сказала Лиза, а подруга стала еще более угрюмой. Мужу, ага, выдадут меня замуж за какого-нибудь урода. Скажут родители, мол, тебе уже 30, ты никого не нашла, потому вот знакомься. И имя будет какое-нибудь противное, вроде «Имазгуил». «Кто-кто?» «Имазгуил!» До слез рассмеялась синеволосая, а потом Дарья поняла, что за имя она сама выдумала. «Ладно, давай поспешим, вечно из-за тебя сплошные проблемы». «Взяла и забыла вещи в раздевалке», — проворчала Даша, вытерев слезы от смеха. «А вот не проконтролировала меня». «Сама знаешь, что у меня голова дырявая», — заявила бессовестная синеволосая зараза и убежала вперед, оставив ошарашенную от такой наглости подругу. Вскоре девушки добрались до спортзала, какой-то паренек суетился перед баскетбольным щитом и ликвидировал грязную лужу, девушки проигнорировали его и направились в раздевалку. «Я тебе уже в который раз повторяю, поговори с ним и все, мы же в одной академии учимся». «Еще не раз пересечи...» Лиза оборвалась на полуслове, ибо в этот момент из душевой вышел Тео в костюме Адама. Хотя обычно оттуда выходят люди в костюмах Евы. «А-а-а! Извращенец!» — вскрикнула Даша, подумав, что какой-то озабоченный тип решил принять душ в женской раздевалке или вытворять там свои непотребства, кои девушке обильно рисовала фантазия. «Один-один», — рассмеялась Лиза, тщательно рассмотрев голову парня. И тут Дарья поняла, кто перед ней, и что он абсолютно голый, еще и не прикрывается. Только она собралась открыть рот, как из соседней раздевалки на крик прибежала целая толпа. Точнее, это были три девушки, что убирались в мужской раздевалке. «Ой!» — вскрикнула одна из девушек и, раскрасневшись, выбежала обратно. За ней остальные две. А там и до Дарьи дошло, и она тоже выскочила. «А ты богатырь!» — усмехнулась Лиза и, показав большой палец, спокойно покинула раздевалку и закрыла за собой дверь. Но ненадолго, ибо через пару секунд ее вновь открыли, в помещение вбежал вспотевший парень с полотенцем в руке. Тео, не торопясь, привел себя в порядок и переоделся в форму академии, а грязные мокрые носки с трусами убрал в сумку, но предварительно упаковал в пакет, чтобы тетрадки не намочить. Рабочую одежду забрали девчата, пока он мылся. Собственно, и его вещи они перенесли из мужской раздевалки. А пока он приводил себя в порядок, старшекурсницам объяснили, как Волков оказался в женской раздевалке и почему не в мужской. Когда парень вышел, он увидел двух красавиц, что поджидали его. «Прости», — назвала извращенцем. «И за кабинет дисциплинарного комитета прости», — опустив голову, сказала красная от стыда Даша. «Не переживай, знала бы ты, как меня называют мои родственнички. Извращенец — это даже звучит как комплимент». «Веселая у тебя семейка», — улыбнулась Лиза. «Не то слово. А что вы забыли в раздевалке?» «Это балбесина. Забыла свои вещи». Пальцем ткнув подругу в бок, рыкнула Дарья. «Ой, да всего лишь трусики там забыла. Хотя Иван, наверное, и так это знает. Я бы на его месте обязательно осмотрела каждый шкафчик», — с серьезной мордашкой заявила синеволосая, после чего Тео услышал хлопок. Даша хлопнула себя по лбу ладонью. «Разочарую, но меня нижнее белье интересует лишь в комплекте с той, кто его носит», — усмехнувшись, ответил парень. «И что, совсем не было таких мыслей?» «Я был по уши в грязной мыльной воде. Мне явно было не до таких глупостей», — покачав головой, ответил парень. «Ага. А значит, если бы мы не появились, ты бы посмотрел содержимое шкафчиков». «Ой, больно же!» — схватившись за попу, пробурчала Лиза. «Не слушай ее, она дурочка. И всегда такая. Потому ее слова надо фильтровать», — заговорила Даша, которой было стыдно за подругу. Но настроение у нее улучшилось. «И иди уже, забирай свой телефон!» «Да-да!» Лиза скрылась в раздевалке, но буквально на несколько мгновений. «Хе-хе, прости, что обманула твои ожидания, но все же это был телефон!» Улыбаясь, заявила девушка, держа в руках смартфон последней модели в черном корпусе. «А мы ведь толком и не представились!» Вдруг осознал парень. «Предлагаю начать с чистого листа, будь-то мы только познакомились. Иван? Просто Иван. Ну или Ваня. Без фамилий, родов и прочих регалий». «Поддерживаю», — обрадовалась синеволосая. «Елизавета. Но зови меня Лизой. Как зовут все мои друзья?» «Даша, просто Даша», — немного неуверенно сказала краснокожая. «Предлагаю отметить знакомство», — похлопав в ладоши, заявила Лиза. «Я за», — кивнул парень. «Объяснительную напиши сначала», — хихикнула Даша, повернувшись к подруге. «Точно. Мы же тогда не дописали ее», — расстроенным голосом сказала Лиза и посмотрела на подругу. «Из-за кое-кого чересчур мнительного». «Прости». «Тогда давайте вместе сходим. Мне нужно отчитаться о проделанной работе и получить свои баллы», — вмешался Тео. «Вот и славненько», — улыбнулась Лиза, и троица направилась в административное здание академии. Уже скоро они оказались в кабинете дисциплинарного комитета и разделились. Девушки пошли писать объяснительные, а парень отчитался о сделанной работе. «О, ты уже все написала?» — спросил вернувшийся Тео, увидев скучающую Лизу и сосредоточенную Дашу, что, кажется, писала диссертацию, а не объяснительную. «Нет. Она в прошлый раз сломала мою ручку и отобрала мою. Вот что она за человек такой, а?» Указав рукой на подругу, возмутилась синеволосая. «Почти дописала. Потерпи», — фыркнула краснокожая. «Понятно. А что вы натворили?» «Эта дура подцапалась с одноклубницами. Завязалась потасовка. И вот мы тут. Ей сняли один балл, а мне целых два». Прорычала взбешенная девушка, и послышался хруст ручки. «Ручку сломаешь полегче! Чем мне писать свою объяснительную?» — запаниковала Лиза, на что Даша обернулась и кровожадно улыбнулась. «Кровью!» «Лиз, в столе еще ручки есть», — вмешался парень, и девушка тут же принялась искать. «Вань, ты был прав. Мой герой!» — радостно сказала девушка и послала воздушный поцелуй. «Так, объяснительная. Я, Березова Елизавета Олеговна, шла, никого не трогала, восхищала окружающих своей красотой, как вдруг из-за угла показались они и давай приставать. Но моя любимая подруга защитила меня и...» «Лиза, будь серьезней», — прорычала Дарья. «Разворчалась, Бука!» Прошло несколько минут, и, как ни странно, первой закончила Лиза. «Дашенька всегда такая серьезная, когда дело касается отчетов или объяснительных. Очень печется о чести рода». Эротично потянувшись, заявила девушка, краем глаза смотря на реакцию парня, и осталась довольной. «Пялился. Откровенно пялился». «Зато ты вечно...» Даша вздохнула и покачала головой. Поставив подпись на объяснительной, отложила ручку и встала из-за стола. «Ладно, я закончила». «Ура! А теперь пойдемте перекусим», — сказала Лиза, хитро посмотрев на Тео. «Я угощаю», — кивнул тот. «Тогда решено. Идем в пельмени тети Леры». «Пельмени?» — удивился парень. «Это популярная у студентов кафешка, что рядом с академией. Мы с Лизой иногда туда ходим», — пояснила Даша. «О, аристократы ходят в обычную кафешку?» — искренне удивился парень. «Все аристократы обязаны носить герб на своей одежде, даже на купальнике, если те на пляже или в бассейне. За сокрытие своего статуса могут сурово наказать, ведь такое не раз приводило к печальным последствиям. Чаще всего для простолюдинов». «А почему нет? Аристократы что, не люди?» — возмутилась Лиза и добавила. «Она, кстати, очень популярна у студентов, независимо от их статуса». «Ну...» — промычал парень и криво улыбнулся. «Большинство аристократов, что я знаю, считают оскорблением даже дышать одним воздухом с простолюдинами, не то что питаться в одном месте», — ответил парень, вспоминая половину... точнее, большую часть своей родни. «И я рад, что вы не из таких». «Ха! Я из обедневшего рода. Для меня такие заведения привычны», — сказала Даша. «А я всегда туда, куда она», — обняв подругу, заявила Лиза. «На самом деле она просто чудик», — тяжело вздохнув, прокомментировала краснокожая девушка и вырвалась из крепких объятий своей высокой подруги. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы быть чудиком», — честно сказал парень, любезно открывая дамам дверь. Лиза же показала язык подруге и прошла первой. «Всегда хотел попробовать пельмени, а еще манты и вареники», — неожиданно сказал парень. «Что? Ты не ел пельмени?» «Да что же ты за человек-то такой? Как так можно? Это же пища богов! Да еще и вареники не пробовал! Даша, надо срочно спасать человека!» Лиза взяла обоих за руки и помчалась к воротам академии. «Лиза, это неприлично!» — воскликнула девушка, на что подруга лишь рассмеялась и ускорилась. «Дура, я вижу твои трусы!» Услышав слова подруги, Лиза сразу же освободила руки и схватилась за юбку, а через несколько шагов остановилась. Развернувшись, смущенная девушка посмотрела на Тео. «К сожалению, ничего не увидел», — немного лукавя заявил парень. «Он и правда ничего не видел. Слишком высокий. Лишь более низкая Даша смогла что-то разглядеть. Но в любом варианте его не особо интересует нижнее белье. В прошлой жизни он уже насмотрелся на красавиц, что одевались так, что даже путанам было бы стыдно. Когда твое тело крепче стали, броня как-то отходит на второй план. А сексуальным телом можно отвлечь врага. В битве титанов даже мгновение может сыграть решающую роль». «Верю», — улыбнулась девушка и мирно пошла дальше. Но уже без спешки. А потом обернулась и хитро посмотрела на парня. «Ведь если бы ты увидел, то не смог бы так просто отреагировать». Девушка развернулась и продолжила путь, оставляя парня гадать, что же там такое. «Она тебя дразнит. Обычные розовые трусики». «Даша!» «Один-один!» — рассмеявшись, заявила девушка и принялась убегать от жаждущей мести синеволосой красавицы. «Да-да, гонись за мной! Вань, разрешаю смотреть на то, что у нее под юбкой». «Так я могу увидеть и то, что у тебя», — честно заявил парень, из-за чего девушка немного растерялась и была поймана подругой. «Пока вы тут дурачитесь, там все пельмени съедят». Девушки успокоились, и троица не спеша покинула академию, а уже через 5 минут попала в то самое легендарное заведение пельмени тети Леры.